И все-таки были две вещи, о которых Костя никогда не говорил с Юрой. Мама и революция. Про маму он вообще ни с кем не мог говорить, и это уже навсегда. И революция была где-то там же, в одном ряду с мамой, и безмерно много значила для Кости. Так ли для Юры? Он сомневался и боялся проверить. Сам-то Костя хорошо знал, чей он, с самого детства знал. Судьба, верность, честь. Родители делали революцию. Он должен продолжать их дело. Маленьким, еще до школы, он запомнил 24-й год, похороны Ленина. Они стояли с мамой на улице в морозном страшном чаду, когда все остановилось. Люди, трамваи, пока тянулся рвущий душу крик фабричных гудков, крик горя, вырвавшийся из легких страны. Мама плакала, и он с ней. Он хорошо это запомнил. А еще он помнил, как мама, он уже был постарше, повела его на Марсово поле, к памятнику жертвам революции. Они обошли все камни и постояли у каждого, молча читая надпись. 8 каменных плит на каждой стихи, без запятых, без точек, только крупными буквами выбиты отдельные, самые важные слова. Потом, когда мамы уже не было, Костя иногда ходил на Марсово поле один. Он молча обходил камни и читал торжественные, давно уже вырезанные в памяти строки. И каждый раз ему казалось, что он прикоснулся к великому, к сонму великих, ушедших из жизни во имя жизни рассвета, героев восстания разных времен, к толпам якобинцев, борцов 48, к толпам коммунаров, ныне примкнули сыны Петербурга. Не жертвы, герои лежат под этой могилой, не горе, а зависть рождает судьба ваша в сердцах всех благодарных потомков. В красные страшные дни славно вы жили и умирали прекрасно. Косте казалось, что здесь настоящая мамина могила. Здесь, а не там, на Волковом кладбище, под невыразительным жестяным обелиском с надписью «Вера Ильинична Бергман Левина, 1893-1930». Он приходил к ней сюда, на Марсово поле. Не зная имен всех героев борьбы, кто кровь свою отдал, род человеческий чтит безыменных. Всем им в память и честь этот камень на долгие годы поставлен. Всем им в память и честь, значит, ей тоже. Костя никогда еще никого не приводил сюда, а теперь все чаще и чаще хотелось ему прийти сюда с Юрой. Испытание, что ли, какое-то, одним ли мы живы? Только неясно было, как об этом сказать самому Юре. Долго не мог на это решиться и, наконец, решился. Ранним вечером, ранней весны, они, как обычно, вышли из школы вдвоем. «Пойдем на Марсово поле», — внезапно сказал Костя. Вид у него был такой, будто он, по меньшей мере, приглашал Юру подраться. У них в школе это было принято. Такие вот без предисловий вызовы на поединки. «Зачем?» — удивился Юра. «Нужно. Нужно так нужно. Пойдем». Отказываться от вызовов у них было не принято. Костя шел, преодолевая смутное чувство тоски. Он, кажется, жалел, что позвал Юру. Эх, не надо было. Пока он сомневался, они уже пришли. «Ну что?» — спросил Юра. «На каком оружии? На кулачках или на ножичках?» Костя не понял. «Драться ты меня, что ли, сюда привел?» «Нашел место», — сказал Юра. «Да что ты, драться! Мне это и в голову не приходило. За каким же чертом? Читай!» Костя повел Юру, и они вдвоем, как когда-то Костя с мамой, как когда-то Костя один, пошли вдоль 8 камней, читая надпись на каждом. Неужели Юра не поймет, зачем он его сюда привел? Нет, конечно, поймет. Вот он стоит и читает, внимательно, молча, водя глазами по строкам, останавливаясь на тех, что крупнее, возвращаясь к началу, снова читая все до конца. Ветер треплет упрямый Юрин чуб, плотно сложены упрямые Юрины губы. Юра читает, работая лицом, и снаружи видно, как волнами ходят в нем строки. По воле тиранов друг друга терзали народы. Ты встал, трудовой Петербург, и первый начал войну всех угнетенных против всех угнетателей, чтоб тем убить самое семя войны. Вот и все 8 камней, все прочтено. «А знаешь, кто это писал?» — спросил Юра. «Не знаю. А ты?» «А я знаю. Раньше тоже не знал, а теперь знаю. Это писал Васисуали Лоханкин, тот же стиль. Волчица ты, тебя я презираю, к любовнику уходишь от меня». Костя неожиданно ударил Юру по лицу. Тот резко мотнул головой и уронил портфель. Лицо его бледнело, но он молчал. Костя с ужасом следил, как вместе с бледностью на лице проступало понимание. И, наконец, Юра понял. Он подобрал портфель и, не оглядываясь, пошел прочь. Костя остался один. Не помня себя, он стукнулся лбом о шершавый гранит. Что он сделал? Юру, единственного друга. Но он же не мог иначе. Или мог, или должен был. Никогда еще его душу не тянуло так в разные стороны. Казалось, слышно было, как она трещала, разрываясь. Справедливость и верность. Где была справедливость? Где была верность? Он один, смертельно один. Весь этот вечер Костя шатался по городу, взлохмаченный, дикий, потеряв где-то шапку, размахивая портфелем, время от времени ударяя им о стенки. Он думал и не мог свести концы с концами. Уже около 12 он позвонил у Юриной двери. Юра еще не спал. «Прости меня», — сказал Костя. «Пустяки, проходи». Юрина мать уже спала. Они сидели на сундуке в передней, говорили шепотом и не могли наговориться. «Видишь ли», — «Я много думал об этих вещах», — говорил Юра. —